палец толщиной. В его поле зрения попала плотная фигура человека по прозвищу Колун. Он был одет в длинную, наглухо застегнутую куртку, и с минуту понаблюдав за ним, Снегирев понял, что стволы он держит под мышкой и в потайной лодыжечной кобуре. На груди у него находится микрофон, а, стало быть, работает он не сам по себе, а в команде. Колун со скучающим видом посматривал по сторонам, охотно останавливал взгляд на хорошеньких женщинах, но неуклонно возвращал его к выходу с таможни, и было нетрудно догадаться, что он и сам встречал кого-то из-за бугра. Пустячок, а приятно. В мороженом неожиданно обнаружилась прожилка суфле воздушно-земляничного. В это время открыли проход, и счастливцы, прошедшие шмон, двинулись кто на родину, а кто и в гости. Причем отличить гостей от хозяев было совсем несложно. Вроде бы и прикид не лучше нашего, и мужики такие же лысые, и бабы большей частью кривоногие, да только в выражении глаз светилось что-то особенное, неубитое жизнью в совке. А вот, похоже, и он. Вытерев пальцы платком, Снегирев заметил, как встрепенулся Колун, и сразу же увидел в проходе двухметрового загорелого амбала, не иначе как Андрея Петровича Ведерникова. Тот золотозубо улыбался и обнимал за плечи. Господи, да чего ж тесен мир! Проститутку Людмилу Ивановну Заболоцкую, видимо, уже отставную, загорелую до черноты, похорошевшую и заневестившуюся. К парочке сразу же подскочил Шипздик в джинсовом костюме, видимо, из ведерниковских подчиненных, почтительно пожал руку шефу, шарпнул ножкой перед его дамой и повел путешественников на стоянку к красному «Опель-рекорду». Следом за ними двинулся Колун со своим обозначившимся напарником, мощным мордоворотом с перебитым носом, не иначе как бывшим боксером. И что самое удивительное, синхронно с ними потянулся на выход и высокий очкарик, внешность которого вдруг показалась Снегиреву удивительно знакомой. Этот овал лица, эта манера держаться, этот звук шагов. Где он мог видеть эту постановку головы? Из подсознания внезапно выплеснулась память об адской боли. Чуть не застонав вслух, он ощутил ее каждой своей клеточкой. Дыхание сбилось, и с замершим сердцем Снегирев вспомнил. Белый кафель, режущий в глаза свет и сводящий с ума ни с чем не сравнимая мука. В редкие минуты просветления это лицо, улыбающееся, и руки, на одной из которых должна быть татуировка, очень умелые руки. Дикая, не знающая удержу ярость захлестнула его. Захотелось подойти и убить. Но тут же, глубоко вдохнув, он напряг диафрагму и усмехнулся. Спокуха. Никуда не денется. Резко выдохнув, он направился к мышастой, а тем временем «Опель-рекорд» вырулил со стоянки, и следом за ним потянулся «Фольксваген Гольф» с очкастым водителем за рулем, на которого, несомненно, уже положил глаз Колун, стартовавший с отрывом в десяток корпусов на 740-й БМВ-хе. На свадебный кортеж, похоже. Снегирев не спеша тронулся с места и, держа дистанцию, покатил замыкающим. «Нет», — подумал он, — «скорее на похоронную процессию». В том, что Ведерникова убьют, он не сомневался. Парень затесался не в свою весовую категорию, и выход с ринга для него один — ногами вперед. Ушли направо, на Пулковское, доехали до разрыва у КПП, и только кавалькада развернулась, как заскучавший мудель в белой сбруе, свистнув, замахал полосатой палкой. «Управление ГАИ, сержант Писькин, ваши документы!» «Пожалуйста!» Проводив БМВ-ху взглядом, Снегирев извлек ламинированные бумажонки, и пока мент сличал номера, задумчиво смотрел ему в основание черепа. Замочит. Как пить дать замочит? Им было жаль гражданку Заболоцкую, которую запросто могли убить, как ненужного свидетеля. Вот здесь порядок. Посчитав молчание водителя за знак неодобрения, Сержант обиделся и потянулся к шлангу газоанализатора. А как